Когда договор был закреплен, они посмотрели на часы. Прошло всего 17 минут с того момента, как они встретились. Эта легкость, с какой был разрешен сложный вопрос, сразу сломала хребет враждебной напряженности в отношениях, и они оба улыбнулись друг другу. — Знаете, — сказал капитан Керженцев, — а ведь мы не собираемся долго воевать с вами. — А мы не собираемся настаивать на обратном. — Обратно — это ваша гибель. — Может быть, — кивнул Пекало, — экономическая и политическая, — вкратчиво закончил русский. Они обменялись сигаретами, и Пекало, распахнув куртку, сказал, — позвольте мне быть тоже откровенным с вами до конца. — Даже прошу, — ответил Керженцев. — Вы русские, — начал Пекало, — ведь вы же наивные люди. Вы носитесь, как курица с яйцом, своими идеями мировой революции. — Не совсем так, — перебил его Керженцев. — Простите, и вы очень обижаетесь на тех людей, которым ваш коммунизм не нравится. Вот я принадлежу к той категории людей, которых на вашей родине принято называть кулаками. Да, у меня своя усадьба. Пусть и небольшая, всего 30 гектаров. Я нанимал до войны батраков, и мне такое положение нравится. — Мы не вмешиваемся, — ответил Керженцев. — Кажется, — продолжал Пекало, — что наши послевоенные отношения должны строиться на уважении. Я не поеду к вам за батраками, а вы не лезьте к нам своими колхозами. Вы лучше продайте нам апатиты, а мы продаем вам чудесную бумагу и целлюлозу. Собираясь уходить, Пекало осторожно спросил. — Очень хочу спросить. — Как ваш Пиетари? — Говорят, что Ленинград сильно разрушен. — Это немцы. Мы, финны, не обстреливали Пиетари. Но зато вы, финны, замкнули кольцо блокады с севера, и вы также ответственны за гибель населения, как и немцы. — Только не ставьте меня рядом с немцами! — вырвалось у Пекало с какой-то надрывной болью. Обратно он вернулся поздно ночью. Окно его комнаты уже светилось. Выбравшись из саней, полковник подошел ближе и взглянул внутрь. Кайса сидела за столом и в каком-то странном отупении смотрела перед собой. — Что мне с ней делать? — подумал он. — Зачем она мне? На столе его ждал ужин, прикрытый газетой. Сухие носки грелись на приступке печи, и, надевая их, Пекало заметил свежую штопку. — Вы, кажется, неплохая хозяйка, — заметил он. — Навряд ли, — ответила женщина. — О, и кофе! — обрадовался Пекало, подвигаясь к столу. — Откуда эта роскошь? — Я достала в Петсамо. — У немцев. — Это бразильский, он очень хороший. Мужчина с доброй улыбкой посмотрел на нее, задумался. — Так-так... — Ну и что же мне сказать вам? — Хорошее, — ответила Кайса, — мне надоело плохое. Пекло отхлебнул кофе, поставил чашку. — Я сейчас разговаривал с русскими офицерами, — сказал он. — И вот вам хорошее. Судя по всему, война скоро должна закончиться. Кайса осталась ночевать у полковника. Нансен и Сережка. Шхуна теперь имела свою классификацию. Не просто шхуна, мало ли их на Синем море, да на белом свете, а научно-исследовательское судно. И дали имя ученого, коротко, просто и строго. Так и вывели на черном смоляном борту с свинцовыми белилами К.М. Книпович. Антип Денисович сам проследил за тем, как писали имя корабля, а потом говорил Ирине Павловне, Слыхал я об этом профессоре, ведь он еще до революции здесь бывал. Андрей первозванный, вот на нем он до самой христиании плавал. Я и Степана Осиповича помню, когда он сюда свой Ермак переводил. В Печенге на рейде стояли. Ай да адмирал был, широкий такой, добрый, и все бороду поглаживать любил. И нашим братом не брезгал. Смотришь, сидит со стариками, про льды разговоры ведет. Много я хороших людей знал, а и сволочей, видать, приходилось. В интервенцию на самого генерала Миллера нарвался однась. Нос у него, как у самого, что на есть пропащего пьянчуги, красной. 3 месяца свел меня в кутузке держать, зато только что я перед ним шапчонку свою не сдернул. Уже в институте, подходя к кабинету, Ирина Павловна услышала голос аспирантки Раисы Галаниной, разговаривавшей по телефону. «Рябинина?» — говорила та. «Нет, ее еще не пришла». Рябинина поспешно открыла дверь, но было уже поздно. «Ой, а я повесила трубку!» — разочарованно сказала девушка. «Но, очевидно, позвонят еще, потому что вас спрашивают с самого утра». «А кто?» «Не знаю, какой-то мужской голос». «Ну, ладно». Ирина Павловна стала надевать халат. «Я сейчас иду в лабораторию». «Стадухин уже там?» «Нет, пошел в мастерскую, где вы заказывали метки для кольцевания рыбы». Я, печально вздохнув, добавила. «А я-то с ним поругалась опять». «Поругалась? Из-за чего?» «А потому, Ирина Павловна, что он снова заговорил об экспедиции и зашел на спор. Ну и что же? И Юрк такой противный. Стал говорить, что основные рыбные банки уж выявлены, и цели экспедиции, очевидно, сведется к простому обзору фауны малоизученных районов моря». «Ты сначала скажи, — перебила ее Рябинина, — что ты ответила Стадухину?» «Я устал уж отвечать. Я прочитала ему». Галанина подошла к шкафу, сняла с полки толстую книгу «В страну будущего». Перелистав страницы, почти наизусть прочитала пророческие слова Фритьофа Нансена, смелого и тонкого исследователя полярных морей. «Встречи разветвления Гольфстрима с холодными северными водами и вызываемым от причины постоянным бурлением моря до самого дна обусловливается богатой животной жизнью в бассейне и связанные с нею большие промыслы». «Ну? Ты его убедила?» «Это не я убедил его, Ирина Павловна, это Фритьоф Нансен убедил его». «И то не совсем. Юрка упрям, он теперь обещает принести какую-то редкую дореволюционную статью Кнеповича». «Я знаю, о какой статье он говорит. Только, насколько мне помнится, в ней доказывается то, что предполагал Нансен. Ну-ка, дай мне книгу». На обложке был изображен матрос в вязаной шапочке. Он вращал корабельный штурвал и всматривался вдаль, а вдали вставала неведомая земля, и низкое полярное солнце освещало верхушки волн. Ирина Павловна улыбнулась. Этот рисунок напоминал ей о скором выходе в море и сказала: «Знаешь, к экспедиции все готово. Шхуна ждет только одного попутного ветра». Снова звонил телефон. Ирина Павловна, отложив книгу, взяла трубку. «Да, Рябинина слушает», — сказала она. И вдруг ее брови дрогнули, лицо стало растерянным. «Да, да, я приеду, номер 7, хорошо». Она хотела повесить трубку, но от волнения никак не могла попасть ей на рычажок и положила трубку прямо на стол. Девушка поняла, что случилась какая-то беда, и бросилась к Рябининой, обхватил ее шею руками. «Ирина Павловна, дорогая, неужели что-нибудь с мужем?» «Сережка!» — одним словом ответила та и направилась к двери, на ходу срывая халат. Когда рейсовый пароходик отвалил от стенки причала, она поднялась из каюты на палубу. Нетерпеливо расхаживая, она часто бросала взгляды на мостик, точно просила: «Да ну же, быстрее!» Но капитан, стоя у парусинного обвеса, равнодушно бивал трубку. Ему казалось, не было никакого дела до этой женщины и до ее нетерпения. Он даже иногда замедлял скорость своего судна, уступая дорогу военным кораблям, и стрелка машинного телеграфа, Ирина Павловна видела это с палубы, ни разу не перескочила выше среднего хода. В высоком вестибюле военно-морского госпиталя ей выдали халат, почти такой же, какой она оставила в своем кабинете. Хватаясь за перила, она поднималась по лестнице. Вот коридор 3-го этажа. «Скажите, где палата номер 7?» Пробегавшая мимо сестра махнула рукой в конец коридора. «А вот прямо!» И при мысли, что она сейчас его увидит, Ирина Павловна даже пошатнулась. Боялась увидеть его страдающим, боялась увидеть недвижимым, страшилась узнать правду.